Еще через 10 минут мы тормозили рядом с домом, где жил Толик. Люська выглянула из кухни, увидев меня, присвистнула. «Не как кого-то зарезали? А с лицом чего? Не повезло», — ответила я и пошла в ванную. Кровь запеклась на руках и отмывалась плохо. Я терла их щеткой и прикидывала, сколько потребуется времени. На кухне собрались все, за исключением Толика. Тот, как выяснилось, отбыл следом за нами по важному делу. Люська и Серега о случившемся уже знали. «Что там у него?» — хмуро спросила Люська. Я ответила. «Как думаешь, никак?» — огрызнулась я. На Люську я злилась зря, мы замолчали. Денис не смотрел на меня, хмурился, возле рта залегли упрямые складки. Я выждала время и сказала Люське: «Позвони, меня узнают». Она вышла в прихожую, я слушала, как она говорит, и считала до 1000, стараясь не сбиться. Она вернулась, и я спросила: «Ну, плохо, умер, умер». Она провела рукой по волосам и заговорила торопливо: «Слушай, ты не виновата, ты же знаешь, там хорошие ребята, они все, что могли, сделали». «Точно, никто не виноват», — сказала я. «Конечно, никого не волнует, что мы только что убили человека. Слушай, все, больше не говорим об этом». День прошел в молчании, вернулся Толик, но оживление не внес, и его в происшедшее посвящать не стали. Спать разошлись рано, Денис сел на край постели и, стараясь быть спокойным, сказал: «Твое желание выглядеть благородной могло стоить нам очень дорого». «Извини», — ответила я. Он некоторое время разглядывал мое лицо, потом лег и отвернулся. Уснуть не получалось, я взяла сигареты и пошла в кухню, а потом на балкон, прихватив из прихожей куртку. Я курила и пялилась в звездное небо, мысли скакали, как блохи, и облегчения не предвиделось. Спиной я почувствовала движение сзади, но оборачиваться не стала, мне и так было ясно, кто там. «Шикарная ночь», — сказала Равиль, и я ответила: «Да, мне жаль, что он умер. Это освободило меня от многих проблем, но мне жаль». Я кивнула. «Хочешь, поговорим? Ты не поймешь, но я могу выслушать». Я взяла новую сигарету, прикурила, руки противно дрожали. «У тебя крепкие нервы», — сказала Равиль. Когда я его увидел, тошнота к горлу подступила. Жуткое зрелище. «Привычка», — пожала я плечами. «Вранье, никогда к этому не привыкну». «И все-таки у тебя жуткая профессия, девочка. Нормальная». Я опять жму плечами. «Лечить людей — это нормально, ненормально убивать». «Убил его я. Какая разница?» Я поморщилась. «Я влезла в чужое, а мне нельзя». «Я не имею права участвовать во всем этом. И дело не в том, что парень умер. Я работаю довольно давно, чтобы понять, такое случается. Для женщины каждый, кто страдает, как ребенок. Она должна помочь, защитить. Это инстинкт, если угодно. И это правильно, тут я поймал себя на мысли, что говорю все это Равилю. Мне стало стыдно, я замолчала, разглядывая звездное небо, боясь, что могу зареветь. «Тебе нельзя быть одной», — сказала Равиль в темноту, а я усмехнулась. «Никому нельзя, ты женат?» «Нет, и никогда не был». «Почему?» «Не нашел подходящий», — засмеялся он. «Не думаю, что у тебя недостаток женщин. Может быть, их даже слишком много». Но дело в том, что наличие многих означает отсутствие единственной. «А тебе нужна единственная?» — удивилась я. «Конечно, девочка», — Равиль засмеялся. «Мне, как и всем, нужно одно». «Что?» — спросила я и не удивилась, услышав. «Чтобы рядом был человек, который не продаст». «Не так уж мало женщин, способных на это», — заметила я. «Наверное, проблема в том, что я всегда хочу все самое лучшее». Я кивнула и опять закурила, мысли мои блуждали где-то. «О чем задумалась?» — спросил Равиль. «В Степанакерте случай был после землетрясения. У мужчины в доме жена осталась. От дома груда камней и дыра, страшная, все могло рухнуть в любой момент. Оттуда стоны. Он плакал, ползал рядом, но не полез. Полез чужой человек, молодой парень. Ты бы, конечно, полезла. Я не поехала за своим мужем, осталась здесь». «Значит, это его вина. Я не знаю, в чем дело, но виноват он. Женщину вытащили?» «Да, но она умерла». «Ничего нельзя было сделать. Тебе надо было идти в манекенщицы, девочка, или в актрисы. Зачем тебе эта работа?» «Я с детства боялась смерти. Подлая, злобная сука. Я всегда ее чувствую. И сегодня чувствовала, когда сидела рядом с парнем. Мне стало стыдно. Я наговорила лишнего, смешного». «Пожалуй, пора спать», — буркнула я, поворачиваясь, чтобы уйти. Равиль удержал меня. «Послушай, неизвестно, как пойдут дела дальше», — он протянул мне листок бумаги. Если тебе нужна будет помощь или просто станет скучно, позвони. И кто мне ответит? Я, — улыбнулся Равиль. Уснуть мне так и не удалось. Я размышляла о себе, о людях, в чьей компании очутилась, и к утру поняла, что все мы здесь валяем дурака. Положим, у нас с Люськой был для этого повод, а вот остальные удивляли и беспокоили. Под утро я немного задремала, разбудил меня Денис. Он вернулся из ванной и спросил, глядя на меня. «Как у нас, а? Все очень плохо?» Я пожала плечами. «Может быть, я небольшой подарок, но я не хочу тебя терять». Я улыбнулась и протянула ему руки. Мы завтракали в кухне, все, кроме Равиля, он был в ванной. Момент показался мне удобным, я вошла в комнату и обыскала его пиджак. Ночное бдение заставило поразмышлять и насчет моего нежданного друга. Ничего заслуживающего внимания там не было, за исключением водительского удостоверения. Делиев Равиль Наимович. Я несколько удивилась, от чего я, собственно, ожидала. С другой стороны, я достаточно взрослая, чтобы знать, любой документ всего лишь бумага. Я собиралась положить удостоверение на место, когда услышала голос. «А хорошо ли это, девочка?» Равиль стоял в дверях, вытирая волосы полотенцем. Я пожала плечами. «Наверное, не очень, а цель. Хотела познакомиться с тобой поближе. Я знаю более приятный способ». И тут зазвонил телефон. Толик снял трубку, сказал «да», и лицо его стало смахивать на лунную радугу. Так оно сияло и лучилось изнутри. Ни у кого не было сомнений, час настал. Блашов находился в соседнем областном центре. Мы начали сборы в дорогу. «Тебе не обязательно ехать», — сказал Равиль. «Как посмотреть?» — ответила я. «Разное может произойти», — пожал он плечами. «У людей редко складывается обо мне правильное мнение», — заметила я. «В сущности, слова — это только слова. Кому и знать это, как не тебе?» Равиль посмотрел на меня и вдруг захохотал. Тут возникла Люська и спросила сурово. «Едешь?» «Еду. Слава Богу! Не можешь ты меня бросить. Еще как могу, но уж очень интересно, чем все это кончится. И то хорошо. А над чем эта нехристь так хохочет? Над своей доверчивостью. Гляди-ка, с юмором, мужик!» Нам предстояло преодолеть 110 километров. Мы разделились. Толик, Серега и Люська ехали на БМВ, Денис, Равиль и я на девятке. Всю дорогу мы молчали, что дало мне возможность поразмышлять, кое-что в этих размышлениях мне не совсем нравилось. Весь путь мы преодолели за полтора часа и в 12:45 тормозили возле гостиницы. На нее нам указали, как на лучшую в городе. Гостиница носила поэтическое название «Центральная». Равиль отправился добывать номера, в чем преуспел. Наши апартаменты приняли нас со всем возможным гостиничным сервисом. Открыли ресторан, и мы отправились отобедать. К этому моменту мы знали, что Балашов живет в гостинице «Москва», в трех трамвайных остановках от нашего обиталища. Это будоражило всю компанию, внося некоторую нервозность. Именно ей я и приписывала неловкий Люськин жест, в результате которого брюки Толика были залиты соком из черной смородины. Люська предложила свои услуги по выведению пятен, Денис и Равиль отправились на разведку, я веселила Люську, она заметно погрустневшего Толика, а Серега следил за тем, чтобы Люська в своем желании услужить не заходила слишком далеко. Через некоторое время раздался телефонный звонок, Серегу вызывали на подмогу, он отбыл, а я начала раскладывать пасьянс принцесса. По моему мнению, пасьянс способствует укреплению нервной системы. Тем же я посоветовала заняться и Люське, когда та стала прозрачно намекать, что мое присутствие здесь вовсе не обязательно. Мы лениво переругивались, а Толик томился. И он занимался этим до тех пор, пока не вернулся Равиль. Вообще, я заметила присутствие Равиля и его всегда воодушевляло. «Как дела?» — поинтересовался Толик. «Нормально, ребята за ним присматривают. Позднее мы их сменим». Однако со сменами ничего не вышло. Появился Денис, злой и озабоченный, и заявил с порога. «Он нас засек». «И?» — поинтересовалась Люська. «И мы его упустили. Козлы!» — сказала Равиль равнодушно. «Начинай все сначала». Люська стала нервничать, я раскладывать пасьянс, а Толик миролюбиво сказал. «Мы его найдем». «Как?» — спросил Равиль. «Есть идея», — хитрил Толик. «Кстати, он ведь может и в гостиницу вернуться. Ты не догадался там Серегу оставить?» «Догадался, догадался», — хмуро ответил Денис. Поразмышляв над вероятностью подобного предположения, мы разошлись по номерам. Я с твердым намерением, что все мы по-прежнему валяем дурака, причина такого дурака-валяния для меня все еще не ясна. Одна я оставалась недолго, пришли Равиль и Денис. «Вот что, девочка, звони Толику, зови в гости и подержи у себя». Я посмотрела на Дениса, тот кивнул. «Сколько?» «Минут 20». Они ушли, я набрала номер, услышала «да» и сказала. «Толик, зайди ко мне, есть проблема». Через минуту он был у меня в номере. Я прикрыла дверь, улыбаясь и его разглядывая. «Что за проблема?» — спросил он. «Может, ее и нет вовсе? Может, мне просто скучно?» «А как же Денис?» — улыбнулся Толик. «Он страшно занудлив. А ты не боишься, что он войдет? А мне наплевать. Я могу делать, что хочу». Тут я обхватила Толика за могучие плечи и, подтянувшись, принялась целовать. Он отвечал, но как-то без охоты. Все-таки мне удалось его немного расшевелить. Тут дверь за моей спиной скрипнула, и раздался грозный Люськин рык. «Вот я вас и застукала». «Ну и что тебе здесь надо?» — поинтересовалась я. «А ты не очень боек, мальчик», — начала излагать свои претензии Люська. Толик хотел смыться, но я схватила его за руку. «Ты не оставишь женщину в беде». Сцена затягивалась, наконец хлопнула дверь, и появились Денис с Равилем. Их неожиданный союз сбивал с толку. Толик заметно волновался. «Так кто тебя на Балашова вывел?» — с порога поинтересовался Денис. «Я говорил, ага, никакой бабы с ним не было. А вот два твоих дружка на Волге были. У них, кстати, неприятность. Не скажешь, что большая, но задержит надолго». «Я что-то не пойму», — сказал Толик. «И я. Пришлось встрять мне». «Мент он», — торжественно заявил Денис. «Эка невидаль», — фыркнула Люська. «Я это с первой ночи знаю». «С какой ночи? С той самой, когда твой братец меня с бандюгами оставил, козел паршивый. Урок ему на будущее». «Блеск», — сказал Денис. «И ты молчала. А кто меня спрашивал? Кругом одни командиры, крутые, аж кишки сводят. Женщине слова вставить не дадут. Опять же, кому Толик мешал? Компанейский парень, с ним веселее и с вами спокойнее». «Белая горячка», — сказал Денис громко. «Мозгов у тебя нет совсем». «Есть у меня мозги», — обиделась Люська. «Чего бы ему тогда без штанов сидеть?» Все немного поразмышляли над этим, и тут Равиль спросил. «Так что тебе нужно, мент?» «Ты мне нужен, Джафар», — усмехнулся Толик, разом приобретя черты агента 007. «Ведь ты Джафар?» Равиль лучисто улыбнулся. «Попробуй убедить меня в этом». Все опять заволновались, все, кроме меня. Однако Равиль очень быстро прекратил волнение, напомнив, что наши деньги в лице Балашова все еще гуляют. Толика связали, заклеили рот пластырем, завернули в одеяло и сунули в шкаф. После чего мы покинули гостиницу на двух автомобилях. Люська с Равилем, я с Денисом. Возле гостиницы «Москва» к нам присоединился Серега. Еще по дороге выяснилось, что Балашов не терялся. Данная сказочка нужна была для того, чтобы ввести Толика в заблуждение. Я хотела пройтись по поводу убогости чужой фантазии, но передумала. Денис вышел из машины, а Равиль спросил: «Справитесь?» Братья Уваровы кивнули и скрылись за разными дверями. Мне было предложено пересесть к Люське и Равилю, что я и сделала. Мы закурили. Очень быстро из гостиницы появились братья. Между ними шел невысокий, упитанный мужчина с темной шевелюрой и бородой. Выглядел он каким-то нерадостным. Они погрузились в БМВ, тронулись с места, мы пристроились за ними. Куда бы Серега ни держал путь, он точно знал куда. Через несколько минут мы спустились к железной дороге. Ряды старых двухэтажных домов грустно смотрели на нас выбитыми окнами. Квартал шел под снос. Мы въехали во двор дома, обнесенного ветхим забором, и остановились. Серега с Денисом выволокли Балашова и спустились в подвал. Когда там появились мы, тот сидел на колченогом стуле со связанными за спиной руками. К моему удивлению, Равиль все время держался в тени, проще говоря, встал в углу, где его не было видно, партию вел Денис. Балашов был смертельно напуган, лицо совершенно белое, затравленный, метущийся взгляд. «Ребята, ребята!» — просил он, облизывая губы. «Ребята!» — передразнила Люська. «Гад, жулик! Я тебе сейчас покажу, ребята!» Мне было любопытно посмотреть, как Люська начнет выкручиваться. Для начала она закатала рукава, грозно наступая на Балашова. Мужики решили дать слово женщине. «Знаешь, что я с тобой сделаю?» — полюбопытствовала Люська. «К примеру, яйца отрежу, хочешь?» Балашов жалобно взирал на мужиков. «Ребята, давайте поговорим по-хорошему, ребята. Не надо ничего этого. Я и так готов, вот ей-богу. Деньги где?» — рявкнула Люська. При слове «деньги» Балашов испытал явное облегчение. Он даже порозовел. «Деньги? Да я скажу, господи, скажу. Хорош перечитать, где?» «В гараже, в кооперативе «Север». 17-я линия, 56-е место. Под верстаком «Дипломат», в робу завернут. Ключи у меня в кармане. Возьмите, там деньги». «Какие?» — опешила Люська. «То есть все?» «Все, ей-богу, все. Отпустите, ребята, а? Забирайте, забирайте все, только отпустите». «Чего ж ты ведешь себя так плохо?» — почесала Люська в затылке. «Деньги чужие загробастал. Хорошо ли это?» «Плохо. Скажи еще, больше не буду, и я тебя отпущу», — подал голос Денис. «Если соврал, живого шкуру сниму и солью посыплю». «Клянусь, правда, клянусь, отпустите, ребята, а? Пожалуйста, у меня жена, дети, а?» «Вот ведь врет, зараза», — покачала головой Люська. «Не расписан я с ней, но как жена она мне, честно, отпустите». «Чего делать с ним?» — спросил Серега. «С собой потащим, еще чего», — возразил Денис. «Таня, залепи ему рот пластырем, не скоро его здесь найдут, а мы вернуться можем». Балашов не сопротивлялся и был как будто рад. Мы вышли к машинам, и тут Равиль сказал: «Черт, ключи оставил», и вернулся. Через 10 секунд я сказала: «Платок потеряла». Денис кивнул, и я пошла за Равилем. Шла я очень осторожно, а потом довольно медленно. Когда я заглянула в дверной проем, пластырь на губах Балашова отсутствовал, а сам он был бледен до зелени. Глаза округлились, а губы смешно дрожали. «Где?» — спросил Равиль. В руках у него был пистолет с глушителем. «Джафар», — зашептал Балашов. «Пожалуйста, я все объясню. Я объясню, все не так, ради бога, дай мне сказать». «Где?» — повторил Равиль. «Там, в гараже, под верстаком, в зиловском баке». Он не успел договорить, раздался странный хлопок, а я приложила все силы для того, чтобы как можно быстрее оказаться в машине. «Что?» — спросил Денис. «Ключи», — ответила я. Равиль вернулся и сел за руль. Серега и Люська поехали на машине Толика. Из соседней подворотни показалась машина. Шофера я видела всего несколько секунд, но узнала сразу. Не так давно он поменял «Мерседес» Равиля на свою «девятку», и был он, надо полагать, похоронной командой Джафара.